Глава восьмая. Ночная прогулка. Львовские улочки в 10 вечера казались вымершими. Мелкий дождь превратил старую брусчатку в зеркальную поверхность, отражающую редкие фонари. Максим Туманский и Валентина Граева медленно шли от здания городского отдела МВД обратно к гостинице. Их шаги гулко отдавались от каменных стен древних зданий. Максим держал черный зонт над Валентиной, сам при этом слегка попадая под дождь. Она шла рядом, плотно запахнув плащ, и время от времени поглядывала на тусклый свет неоновых вывесок. «Интересно», — произнесла она, — «а что такое взуття?» «Обувь», — тотчас ответил следователь. «Откуда вы знаете?» «В витрине ботинки увидел», — ответил Максим. Валя рассмеялась. «Вы хитрый и веселый, но магазин на ремонте, и его витрина замазана известью. У каждого следователя есть свои тайные приемчики», — усмехнулся Максим, прикуривая сигарету под зонтом. — Ну что, Валя, какие результаты? — Результаты интересные, — ответила она. Повторная экспертиза подтвердила, Бусько действительно выпил содержимое двух бутылок водки. Алкоголь в крови соответствует этому количеству. — Значит, с этим все ясно. А что еще? Валентина остановилась под фонарем, взглянула начальнику в глаза. — Дальше интереснее. На щеке и губах покойного я нашла небольшие гематомы. Свежие, появились незадолго до смерти. Следы борьбы? Возможно, или принуждение. Кто-то мог заставлять его пить. У львовского криминалиста версия другая. Бусько, теряя сознание, упал и ударился лицом о край стола. Они продолжили путь по узкой улочке. Максим задумчиво затянулся сигаретой. Время смерти подтвердило? Да. Здесь у нас разногласий не возникло. Примерно половина одиннадцатого вечера, плюс-минус полчаса. То есть примерно через час после того, как он поднялся в номер. «Мы с другом одну бутылку водки выпиваем примерно за полтора часа», — заметил Максим. «Когда моложе были, за час». Валя недоверчиво покосилась на начальника. «Ой, не поверю, что у вас накоплен большой опыт по этой части. Ты еще многого не знаешь о моей темной стороне жизни». Вздохнул Максим и метко отправил окурок в урну. «Зато я знаю, что вы можете 50 раз отжаться от пола и 15 раз подтянуться на перекладине». «Вранье! 16!» «А что с личными вещами?» Валентина медленно зашагала дальше, постукивая каблуками по брусчатке. В карманах пиджака нашла упаковки каких-то таблеток. Сильно помяты, название прочитать не удалось. Запросила дополнительную экспертизу крови на предмет лекарственных препаратов. «Правильное решение», — одобрил Туманский. — Может, он принимал что-то несовместимое с алкоголем? — Именно. И еще попросила директора школы найти телефоны родственников Бусько. Нужно выяснить, какие лекарства он принимал постоянно, от чего лечился. Они подошли к небольшой площади, где стоял старинный католический собор. Дождь усилился, и Максим прижал Валентину ближе к себе, укрывая зонтом. — Отличная работа, — сказал он. «Профессионально и дотошно, как всегда», — Валентина молча кивнула. Максим искоса посмотрел на ее лицо в свете фонаря. Оно было сосредоточенным, но хранило следы какой-то усталой печали. «Слушай, Валя», — осторожно начал он, — «что-то ты сегодня с утра какая-то напряженная. В самолете почти не разговаривала. С Ильей поругались?» Валентина чуть заметно сжала губы. «Рабочие моменты, Максим Николаевич. Ничего серьезного». «Да ладно», — усмехнулся Туманский. «От меня-то что скрывать? Я же вижу, как вы друг на друга смотрите». «Или не смотрите, что еще показательнее». Они остановились под аркой старого здания, где можно было спрятаться от дождя. Максим затушил очередную сигарету о каменную стену. «Не хочется говорить на эту тему», — тихо сказала Валентина, опуская руки в глубокие карманы плаща. «Это личное». — Понимаю, — кивнул Максим. — Но знаешь, в нашей работе личное и служебное часто переплетаются. Если между оперативником и экспертом нет взаимопонимания, это может повлиять на дело. Валентина подняла на него глаза. В них мелькнула боль, которую она обычно тщательно скрывала. — Все нормально с работой, Максим Николаевич. Или я — отличный оперативник. Я — нормальный эксперт. Справимся. — В этом я не сомневаюсь, — мягко сказал Туманский. «Просто, если нужна будет мужская поддержка или совет, ты знаешь, где меня найти». Валентина слабо улыбнулась. Первый раз за весь день. «Спасибо, вы хороший друг». «Не святой», — уточнил следователь и поднял указательный палец вверх. «Но стараюсь понимать людей. Это часть профессии». Дождь немного утих, и они снова двинулись в путь. Гостиница была уже видна в конце улицы. Современное здание выделялось среди старинных львовских домов. «Завтра будет интересный день», — сказал Туманский, рассматривая старый неработающий фонтан. «Нужно разобраться с нашими романтиками, Скворцовым и Мельник, и поговорить с остальными ветеранами». «А еще с лучшим рассказчиком», — добавила Валентина. «Как его?» «Косула, который в соседнем номере жил». «Точно, Иван Афанасьевич. Интересно, что он слышал и видел в ту ночь?» Они подошли к входу в гостиницу. В холле горел приглушенный свет, дежурный администратор дремала за стойкой. «Спокойной ночи, Валя», — сказал Максим, складывая зонт. «Спокойной ночи», — ответила она и направилась к лифту. Максим проводил ее взглядом, думая о том, как сложно бывает совмещать профессиональные и человеческие отношения, и о том, что завтрашний день обещает новые открытия в деле о смерти ветерана Бусько, а может быть и в других вопросах тоже.